а не задачи с ботинками. Не повезло. Ничего, может, обменяете уста, посочувствовал Иван Тимофеевич. А есть ли вести от старшего сына? Ни слова. Написали даже командиру, и тоже пока ответа нет. Да, трудная жизнь настала. Что ж, будем ждать и надеяться. Лишь бы кончилось все хорошо, ваха пока. В Москву он не сумел ворваться уста. И долго ему тут не устоять. Попомните мои слова. Наши двинулись вперед. Да что вы, а я утром не слушал радио. Сводка хорошая сегодня. Фашисты начали отступать. С воодушевлением громко сказал Иван Тимофеевич. Очередь затихла, прислушиваясь к тому, о чем говорил голубоглазый с пожелтевшими усами русский. «Какая радость, ваха пока! Спасибо за добрую весть! Да иначе и быть не могло! Вы посмотрите, сколько мужества, сколько стойкости у наших людей здесь, в тылу! Я за воротник хватаюсь от удивления. На что способен человек? Надоедает, не досыпает, но готов одним ударом гору стереть в порошок. Падает угорно, а молот не выпускает из рук. По трое-четверо суток подряд не отходят от станка люди на нашем заводе, вмешался вдруг в разговор седой мужчина в испачканном мазутом комбинезоне. Ну, вот видите, с гордостью сказал Махка-Мака. Двери магазина открылись. Кузнец встал, было в общую очередь, но Иван Тимофеевич посоветовал ему подойти к продавцу. «Вам ведь только поменять?» Махка-Мака не решался, и Иван Тимофеевич сам протиснулся к прилавку. «Послушай, доченька, вот это мой Ака хочет обменять ботинки. Помогите ему, пожалуйста». Продавщица что-то сказала подруге, подносившей коробки. Та взяла у Махка-Мака ботинки, взглянула и тут же вернула их. «Больших размеров нет, кончились». Она развела руками, увидев, как у Вити обиженно задрожали губы. Махка-Мака и Витя вышли на улицу. За ними с трубкой в руке выбрался из толпы Иван Тимофеевич. «Вот не везет, ваха-пока. Попробую зайти в другие магазины». «Можете не трудиться. Ни в одном магазине ботинок нет. Я вот уже 3 дня ищу, где только не был». «А если сходить на базар, вдруг с рук купим?» «Там все в 10 раз дороже, уста». «Вы правы. Раз так, дело наше кончено», — невесело улыбнулся кузнец. «Кланяйтесь вашим домочадцам и приходите в гости, ваха, пока». Махка-Мака за руку попрощался с Иваном Тимофеевичем и, глядя ему вслед, объяснил Вите. «Это очень хороший человек». Витя был мрачнее тучи, сопел, не смотрел на отца. Он шагал медленно, постепенно отставая от Махкама. А тот шел, вспоминая, как уверенно сказал ваха-пока. «Прошли те времена, когда наши только отступали. Надо будет еще раз встретиться с вахабом Ака, посидеть, поговорить. Он умница, многое знает». Оказывается, он член партии и тоже был на том заседании бюро, куда вызывали Кадыр-Хаджу. Какой он отзывчивый, внимательный. Да и Кадыр-Хаджа тоже. Видно, все партийные люди такие. Заключил Махка-Мака. Вите надоело плестись одному. Он догнал отца и шагал теперь рядом с ним, размахивая таловым прутиком. Через несколько минут они увидели заросшего грязного мальчугана лет 7. Он сидел на обочине тротуара и с аппетитом уплетал соленый огурец. Мальчуган не обратил ни малейшего внимания на прохожих. Огурец громко хрустел на его зубах. Махка-Мака в одно мгновение охватил взглядом тощую фигуру мальчишки. В глаза ему бросились худые детские ноги, обутые рваные ботинки, подошвы которых держались лишь потому, что были обмотаны тряпками. Махка-Мака прошагал было мимо мальчишки, но вдруг остановился. «Пошли, папа, что это вы уставились на него?» – потянул Витя отца за руку. «Погоди». Махка-Мака вытащил ботинки из коробки и приблизился к мальчугану. «На, примерь-ка». Витя рванулся, чтобы выхватить ботинки, но сдержался. Ему показалось, что отец решил подшутить над мальчишкой. «Все равно папа обманет его», – подумал он и усмехнулся. Мальчик посмотрел на Махкама Ака испуганными глазами и отодвинулся подальше от протянутой руки. «Чего ты испугался? Надень!» Махкам Ака положил ботинку мальчике на колени. Тот радостно схватил их, но все-таки, опасаясь подвоха, с тревогой поглядел на Махкам Ака. «Надевай, что же ты медлишь?» Мальчик стал торопливо стаскивать старые ботинки. Ветхие шнурки рвались, тряпицы сползли с подошв, пачкая руки. «Вытри ноги-то, грязные они у тебя», – посоветовал Махкам Ака, терпеливо наблюдая за мальчуганом. Рваным носком тот обтер ноги и натянул ботинки. Они так ему нравились, что он не устерпел и погладил ладонью гладкую кожу. Потное, раскрасневшееся лицо мальчугана светилось счастьем. «Вы что, дядя, волшебник?» – звенящим голосом сказал мальчуган. Кузнецу словно сдавило горло, и он ничего не ответил. А мальчик вскочил и, не отрывая глаз от ботинок, побежал к скамейке, на которой сидела, облокотившись на мешок, молодая женщина, в лохмотьях болезненного вида, растрепанная. «Мама! Ботинки!» – восторженно кричал он на бегу. Радость мальчика передалась Махкаму Ака, с упоением следившему за ребенком. «Да, да!» – вдруг обиженно воскликнул Витя и громко заплакал. Он все еще надеялся, что это шутка. Отец же совсем недавно говорил, что нет денег. А потом ботинки были нужны ему, Вите, самому первому и любимому сыну. Что же отец скажет теперь маме? Вите не было жаль ботинок, они все равно не подошли ему. Он чувствовал себя обойденным, кого-то другого одарили прежде его. Махкам Ака шершавой ладонью вытер Вите слезы, строго сказал. «Ну что ты распустил нюни? Разве тебе неприятно было видеть, как парнишка обрадовался? Да он этот час на всю жизнь запомнит и сам, когда вырастет, будет поступать, как мы его сегодня научили». Витя хлюпал носом и мрачно молчал. Но возле калитки он схватил вдруг Махкама Ака за руку. «Добрый вы, один такой на всей земле!» «Нет, не один. Двое нас. Ты и я». Махкам Ака весело похлопал мальчика по спине, пропустил его в калитку. Тихая, довольная улыбка светилась в его черных, всегда задумчивых глазах. Глава 20. Прекрасная пора года – весна. Поют птицы, вся природа, возрождаясь, благоухает. Дворы, обочины дорог, берега рыков, поля и равнины, горы и холмы – все покрыто зеленым ковром, все нежится под лучами ласкового весеннего солнца. Стоит немного отъехать от города, и взору вашему предстанут бархатные луга, усеянные огненно-красными тюльпанами. Деревья утопают в цветах, цветы раннего урюка при малейшем ветерке осыпают лепестки, а те, медленно опускаясь на землю, устилают все вокруг белоснежным покрывалом. Природа, словно презрев войну, трудности, красуется весной в ярких нарядах. Каждый день она надевает новые уборы, один прелестнее другого. В прозрачном воздухе носятся неповторимые ароматы весны, радуя и согревая душу, даруя бодрость и легкость. Для детей это самая счастливая пора. Весной дети всегда непоседливее и шумнее. У Махкама Ака ребятишки каждое утро, как только встанут, бегут считать, сколько новых полевых маков распустилось за ночь на крышах, карнизах и дувалах. Мальчишки залезают на крышу и срывают цветы. Девочки плетут венки из цветов вперемешку с зеленой травкой и ходят в них, гордые и красивые. Для Махкама Ака и Мехренисы эта весна была особенной. Первая весна большой семьи. Может быть, поэтому супругам казалось, что все в этом году не так. И небо ярче, и цветы пахнут сильнее, и птицы поют звонче. Дел у них по-прежнему было много. После визита Ахунбаева приказом райисполкома семье Махкама Ака был отдан большой участок за дувалом. Очень грязный, неровный, он полого спускался к Анхору. Обработать такой участок, превратить в сад или в сад одному человеку не под силу. Поэтому Махкам Ака и радовался куску земли и нервничал, не зная, с чего начинать. А ведь нужно было еще что-то придумать и с орошением. Маленький арык, протекавший через двор, шел в другом направлении. Он орошал и соседние земли, и его нельзя было повернуть. Анхор уже проходил слишком низко. Махкам-ака все собирался посоветоваться с кем-либо знающим, как ему быть, но так и не успел. Однажды утром появились Абдухафиз и Арифата. Оказалось, что собрание активистов Махали решило устроить общественный воскресник на участке кузнеца. «Я совсем растерялся, не знаю, что и сказать. Неудобно мне, Абдухафиз, стыдно беспокоить соседей», – смутился Махкам-ака. «Мула Махкам, я знаю, что вы очень скромный человек», – не спеша начал Арифата. «На своих плечах вы самоотверженно несете тяжелый груз, бьетесь, не щадя себя, хлопочете изо всех сил». «Не обижайте меня, Ака, я сделал это от чистого сердца и не жалуюсь. Слава Аллаху, дети растут». «Погодите, погодите, разве младший брат может обидеться на слова старшего? Я вам не чужой. Правда сказано, чужое тело не ощутит твоей боли. Но есть и другая поговорка. Ударишь быка по рогам, зазвенят копыта. Корни у нас одни, вот что я хочу сказать. Вы сердитесь, мол, взял я детей на воспитание сам, сам и позабочусь о них. А вы понимаете, что это дело вы делаете для родины, для народа? Раз так, не смущайтесь, если соседи по Махале идут вам на помощь. Жаль, что вас не было, когда мы собирали активистов». «Конечно, надо было и вас позвать», – вставил Абдухафиз. «Только я сообщил, что этот участок передали Махкам-ака», – продолжал Арифата. «Мне не дали говорить. Одни завели речь о выравнивании земли, другие о том, где взять арбу для вывоза мусора. Додумались даже до того, как подать воду из анхора. Решили установить чигирь – колесо, подающее воду для орошения. Так что завтра, воскресенье, приготовьте барана». «Барана?» – растерялся Махкам-ака. Арифата рассмеялся. «Ну, если не барана, то хотя бы чай». «Чай будет. Конечно, будет чай». Махкам-ака уже соображал, что сможет он предложить товарищам, кроме чая. На следующей неделе монтеры протянут электропровода с улицы в ваш двор, сказал Абдухафиз. «Значит, и с этим все в порядке». Арифата хлопнул себя ладонью по колену. «Говорят же, если 15 дней месяца темные, то 15 светлые. Значит, и это дело налажено. Теперь вам не придется ночью искать на ощупь спички мула Махкам». Арифата рассмеялся, довольный своей остротой. «Ну и шутник же мой Ака», – подумал кузнец, и тоже засмеялся, бросив взгляд на Иван. Не слышит ли их разговор жена? В воскресенье на участок пришли старики, молодые, даже дети, кто с кетменем, кто с лопатой, кто с ведром, кто с носилками. На двух арбах вывозили мусор. Арифата принес один из своих больших самоваров. Сам вскипятил и непрестанно заварил чай. Икбал Сатанг установила посреди двора большой котел и приготовила суп-лапшу. Внезапно появился и Исмаил Джан с 10 товарищами из мастерской. Махкам-ака был удивлен, откуда они-то узнали про воскресник. Мало того, оказалось, что именно сослуживцы разработали проект чигиря. Махкам-ака стоило взять китмень или еще какой-нибудь инструмент, как его тут же отбирали. «С вас хватит и чай таскать», — говорили одни. «Идите помогите женщинам раскатывать тесто», шутили другие. Работали люди весело, не умолкал смех, гомон, кое-кто даже пел. Махкам-ака был страшно взволнован всем происходящим. Минутами ему казалось, что все это снится. Захламленный, давно уже превратившийся в свалку участок, по площади он в 4 раза превосходил двор, за несколько часов был очищен до самого анхора, выровнен, спахан, разрыхлен. Проложили и арык. К полудню работа завершилась. Умолкли шумные разговоры. Все разошлись, несмотря на настоятельную просьбу Махкам-ака остаться на обед. «Учтите, то и за вами», – шутливо предупреждали люди, покидая двор кузнеца. «На свадьбу детей не забудьте пригласить». Вот уже целую неделю Махкамака, Михриниса и дети сеют на новом участке всякую зелень, высаживают деревья. Теперь, наконец, сбылась мечта Махкамака посадить черешню в честь Сарсанбая, Остапа и Леси. Скоро и чигирь будет готов. Останется установить его и поднять воду. Приходил Арифата, посеял семена своего любимого райхана. Произошло и еще одно немаловажное событие. Как-то утром, когда Михриниса стирала во дворе, в калитку вошла мыча пегая корова. Стельная, она двигалась неуклюже, покачивая боками, сверкая блестящей шерстью. Дети окружили корову, замахивали на нее руками, чтобы выгнать на улицу. Но тут в открытую калитку заглянул незнакомый старик. «Эй, кто же выгоняет на улицу свою корову?» «Не наша она, Маки, видать, заблудилась», — объяснил Абрам. «Нет, не заблудилась. Это умная корова. Она знает, куда идет». Старик вошел во двор и погладил корову. Потом подмигнул Абраму черным, как спелая вишня, глазом. Дети рассмеялись, но продолжали с тревогой наблюдать за стариком. «Какой он странный!» – с удивлением подумал Витя и вспомнил отца. Когда тот дарил ботинки незнакомому мальчику, глаза у него были такие же торжественно радостные, как у этого человека. Увидев вошедшего следом за коровой старика, Михриниса вытерла руки и направилась к нему, тщетно пытаясь вспомнить, кто этот пришелец. «Ассалому алейкум! Эй, где же ваш салом?» – напомнила она детям. Дети поздоровались со стариком. «Молодцы, молодцы, и я не ошибся. Говорят, расспрашивая, можно и Мекку найти». «Проходите, садитесь», — приветливо сказала Михриниса, про себя решив, что старик какой-нибудь знакомый Махкамака. «Спасибо, дорогая, а только сидеть мне некогда. Корову вот примите и до свидания». «Ой, как же это!» Михриниса переводила удивленный взгляд со старика на корову. «Не видать вам нужды ни на этом, ни на том свете!» Певуче пожелал старик, подняв к небу глаза и сложив руки на груди. «Садитесь сюда, Маки!» Михриниса поспешно расстелила курпачу. «Сарсанбай, сынок, принеси-ка дастархан!» Старик присел с краю супы, прочитал краткую молитву. «Ничего не надо. Даст Аллах, приду к вам в радостный день на свадьбу. До свидания, дети». Старик повернулся к Михринисе. «Корова на днях принесет вам теленочка. Присматривайте». Михриниса и дети проводили старика за калитку. «Сон это или явь?» – думала Михриниса, возвращаясь во двор. «Чужие люди помогают расчистить участок, дарят корову. За что? За какие заслуги такое внимание? Достойна ли я его? И что мы с Махкамом Ака дадим людям взамен?» Только потом Михриниса вдруг вспомнила, что не спросила старика, какая организация присылала корову. Гадала-гадала Михриниса и решила, что корову велел привезти Ахунбая Фата. Махкам Ака, конечно, обрадовался корове, но жену отчитал за оплошность. Даже и поблагодарить-то некого. Хотя в душе он не сомневался в том, что это сделал Ахунбаев. «Только аксакал способен на такое», — думал Махкам Ака. В школе, где учились Остап, Витя и Сарсанбай, решили разместить госпиталь. Об этом объявили во время первого урока, и вечером уже должны были привести раненых. К 12 часам дня все классы были освобождены. Парты, столы, стулья складывали во дворе, и Арифата руководил погрузкой их на арбы. Медицинские работники принялись дезинфицировать помещение. После обработки комнат молодые женщины немедленно втаскивали туда койки, матрацы, одеяло. Работа спорилась. К стремительным темпам люди уже привыкли за последние месяцы. Также быстро были проведены сбор теплой одежды, расселение эвакуированных, снабжение их топливом. Пока эту школу оборудовали под госпиталь, другую школу в соседней Махале готовили для занятий в две смены. Там требовалось срочно расширить раздевалки, улучшить вентиляцию, добавить учебных пособий. Вместе с Мехренисой, Таджихон и Захирой мыла пол Кандалат Биби. Недавно поселившаяся у нее хрупкая белолицая женщина по имени Светлана то и дело подходила к старухе и что-то тихо ей говорила. Кандалат Биби по-русски не понимала и только ласково улыбалась. Тогда Светлана поступила проще. Взяла Кандалат Биби за руку и посадила на стол у стены. «Эй, Мехрениса, скажи-ка по-русски этой Салтанатай!» — сердито попросила Кандалат Биби. «Без движений я совсем превращусь в паралитика. И дома она всегда такая. Стоит мне начать стирать, она тут как тут берет меня под руку и сажает на супу. Что я, неполноценная, что ли? Слава Аллаху, руки и ноги у меня целы, аппетита я не лишилась. Совершенно здорова, бодра, и сюда она не хотела меня пускать». Мехрениса перевела, что говорила Кандалат Биби, слово в слово. Светлана залилась смехом. Вместе с ней смеялись все женщины. Светлане нравилось, что Кандалат Биби ее слушается и побаивается. Она чувствовала себя ответственной за старуху. А Кандалат Биби привыкла к Светлане, увидела в ней надежную опору, полюбила ее как-то сразу. Вначале женщины совсем не понимали друг друга. Затем они стали обмениваться жестами и при этом очень смешили одна другую. Но вскоре они стали каким-то образом улавливать смысл сказанного. «Когда она медленно говорит, я все понимаю, только вот отвечать не умею», — делилась со знакомыми Кандалат Биби. Муж и сын Светланы погибли на фронте. Мать на ее глазах убила осколком бомбы. Последняя радость и надежда — полуторагодовалая дочь заболела по дороге в Ташкент и умерла на руках у Светланы. Глубокой ночью Светлана сошла с поезда на станции Акбулак. Просидела она здесь до утра. Как только рассвело, работницы станции помогли ей похоронить девочку. Одна из них повела ее к себе домой, накормила, уложила в постель. Но сна не было. После долгих бессонных ночей Светлана опять пришла на станцию, подошла к поезду и упала от изнурения. Очнулась она в больнице. Потом 6 суток женщина провела на вокзале в Ташкенте, пока ее не устроили в заводское общежитие. Кандалат Биби не сразу узнала о горе Светланы. Как-то через соседку-школьницу, хорошо знавшую русский язык, она осторожно спросила: «Ты не обидишься, дочка, если я буду называть тебя Салтанат? Так дочь мою звали. Полюбила я тебя». Светлана крепко обняла старуху и вдруг впервые за все время заплакала. Кандалат Биби вытерла Светлане слезы кончиком кисейного платка. «Ой», — сказала тогда Светлана мягко, нараспев, совсем по-узбекски. Кандалат Биби вздрогнула. Голосом родной дочери говорила русская женщина. Закончив мыть полы, все вышли во двор. Остались убирать участок перед госпиталем лишь те, кто пришел позже. Светлана подошла к Кандалат Биби, сидевшей за партой во дворе. «Ой, работу свою мы кончили. Домой, кеддик. Пошли». «Кеддик, кеддик, кизым. Ой, супургини олмадинку». «Пошли, пошли, доченька. Ой, веник-то мы не взяли». Светлана поняла, о чем говорила старуха. «Не оставлю, ой». Она взяла веник и повела Кандалат Биби под руку. Не успели они перейти улицу, как показались 2 санитарные машины, мягко катившие по мостовой. Светлана сразу догадалась, что везут раненых, но промолчала, боясь, что старушка захочет повернуть назад. Времени до работы у Светланы было в обрез. Санитарные машины остановились у входа в школу в ту минуту, когда Мехрениса как раз прощалась с Икбал-Сатанг. Женщины смолкли, держа друг друга за руки. Суета вокруг мгновенно прекратилась. Санитары взялись за носилки. Большинство раненых лежали неподвижно и безмолвно. Трудно было поверить, что большой белый кокон, который санитары бережно вытаскивали из машины, — живой человек. Одна машина, пятясь, вплотную подошла к двери школы. Пожилая медсестра в белом халате вынесла из кузова запеленатого младенца, прижимая его к груди. Из кабины выпрыгнула девочка лет 10. Медсестра отдала ей ребенка и велела подождать во дворе. Сама же она подхватила под руку женщину в сером больничном халате, вылезавшую из автомобиля, и повела ее в здание. Потом санитары вынесли из машины другую женщину, забинтованной головой, неподвижно смотревшую запавшими глазами в небо. Девочка с ребенком на руках кинулась к носилкам, но санитары оттеснили ее. Она рукавом вытерла слезы и села на камень у забора, покачивая младенца. Вдруг откуда-то появились Сарсанбай и Остап. Они нерешительно приблизились к девочке. «Это твоя мама?» – осмелился спросить Остап. «Да», – односложно ответила девочка. Ребенок заплакал. Девочка встала, принялась ходить, но ребенок плакал все громче. Пожилая медсестра вернулась и, взяв у девочки ребенка, попыталась успокоить его, но младенец не умолкал. Михрениса с болью в сердце наблюдала за всем, что происходило во дворе. «Капризничает. От жары, наверное», — сказала она с сочувствием, подходя к медсестре. Медсестра устало взглянула на Михренису, тяжко вздохнула. «Этого в дом ребенка сейчас увезу, там и накормят, и полечат. А вот с девочкой что делать, не знаю. Хочет быть рядом с матерью». Она сказала это скорее сама себе, чем Михренисе. «Послушайте, решение у Михренисы возникло в одно мгновение. Мы живем в этой махале, близко. Пока мать поправится, пусть девочка поживет у нас». «Это было бы чудесно». Медсестра обрадовалась, просветлела ее усталое лицо. «Да, я сама буду навещать эту женщину», — продолжала Михрениса. Медсестра позвала девочку, стала ласково ей объяснять, что тетя зовет ее к себе пожить, обещает ходить с ней к маме. Девочка, нахмурясь, настороженно оглядела Михренису и вдруг доверчиво улыбнулась ей. Остап и Сарсанбай, напряженно смотревшие на беседующих, понимающе переглянулись и тихонько пошли к воротам. «Как тебя зовут, доченька?» – спросила Михрениса. «Ляна». «Имя у тебя красивое, и сама ты тоже славная, но пошли». И тут произошло неожиданное. Ляна заупрямилась, сказала, что она пойдет с Михренисой только в том случае, если они возьмут маленькую сестренку. Михрениса попыталась уговорить Ляну, но та настаивала на своем. Михренису растрогала просьба девочки. «Давайте мне младенца», — Михрениса протянула руки к сестре. «Попробую, если не справлюсь, в дом ребенка отвезем». Едва они вошли во двор, дети с шумом столпились вокруг. Один только Витя остался неподвижно сидеть в углу. «Пришла?» — Остап радостно смотрел на Ляну, как на старую знакомую. Ляна из-под лобья рассматривала детей. Леся, ухватив мать за подол, просила сейчас же показать ей малыша. Галя тоже потянулась к ребенку, разматывала пеленки. Михрениса распеленала малышку, подогрела сладкий чай, попробовала напоить ее с ложечки. Девочка на несколько минут умолкла, но потом вновь принялась плакать. Прижав младенца к груди, Михрениса беспомощно металась по двору. Вошла Икбал-Сатанг. Она проходила мимо и услышала детский плач. «Погодите, Келин-паша, невестушка», — сказала она, немало не удивившись тому, что на руках у Михренисы грудной младенец. «Я сейчас кипячу молоко». Икбал-Сатанг вернулась через несколько минут с пиалушкой в руке. Она остудила ложечкой молоко и осторожно попыталась напоить малышку. Но девочка пить с ложечки не умела и лишь пускала пузыри, чмокая губами. «Не получится так», — огорчилась Михрениса. И тут вдруг Икбал-Сатанг вспомнила, что у Салимы, невестки ее знакомой Захиды, недавно родился ребенок. Она лихо хлопнула себя по бедрам и предложила Михренисе срочно пойти к Салиме. «Попросить-то можно, но согласится ли она?» – заколебалась Михрениса. Михрениса напомнила Икбал-Сатанг, что свекровь Салимы страшно суеверна. К тому же не прошло еще 40 очистительных дней после родов, А потом, разве решится она на такое дело без согласия мужа? Ведь она же человек, поймет. Я бы сама с вами отправилась, но нужно срочно размещать семьи эвакуированных. Идите смело, не бойтесь». Икбал Сатанг ушла, а Михрениса принялась поспешно переодеваться. Чем ближе подходила Микрениса к дому Захиды, тем сильнее ее охватывала тревога. Перед домом она невольно замедлила шаги. Может, лучше совсем не ходить, чем оконфузиться. Малышка снова громко заплакала, и это подтолкнуло Михренису. Навстречу гости вышла необыкновенно рассветшая после родов Салима. Она пригласила Михренису в комнату, как бы не замечая, что у той на руках ребенок. «Как вы себя чувствуете, милая Салима?» «Спасибо, хорошо». Салима вышла в прихожую за Хат-Тахтой. Она расстелила дастархан, поставила поднос с угощениями и собралась было поставить самовар. Но тут Михрениса взмолилась. «Милая моя, голубушка, я приду еще как-нибудь. Спешила, чтобы успеть до сумерек». И Михрениса напрямик объяснила, в чем дело. «Пробовала и молоко, и сладкий чай. Нет у меня соски». Михрениса торопилась, боясь, что кто-нибудь войдет и помешает. Салима не задала ни одного вопроса. Она быстро взяла малышку из рук Михренисы, расстегнула кофту и дала ребенку грудь. Девочка, жадно захлебываясь, стала сосать. Женщины умиленно посмотрели друг на друга. «Спасибо вам! Жить вам с Абиджаном в согласии и мире до старости лет! Письма от него есть?» Не сводя глаз с ребенка, говорила ликующая Михрениса. «Всем передает привет! Пусть вернется живым невредимым на ваше счастье, на счастье сына! Да сбудутся ваши слова, апа! А Батырака пишет?» «Молчит. Не можем понять, в чем дело. Сегодня 8 месяцев и 19 дней, как перестал писать. Может быть, апа он в таком месте, что оттуда нельзя и строчки отправить. Так тоже бывает. От сына моей сестры письмо пришло через 7 месяцев. О, если бы так!» Малышка сосала, посапывая. Салима хотела было отнять грудь, чтобы не перекормить девочку, но та сразу заплакала. «Ничего с ней не случится, как вы думаете, апа?» С опаской спросила Салима, но продолжала кормить ребенка. «Пусть наестся». «Как вы любите детей, апа! А у этой малышки мать русская?» «Молдаванка». «Будь она неладна, война! Всем народам горе принесла!» «Мама часто о вас говорит. Она вас так уважает, Курпачу под вашу тень стелить готова и молится за вас очень часто». «За меня?» – удивилась Михрениса. «За вас, апа. Газету с вашей фотографией хранит на полке в нише и все говорит мне. Вот увидишь, невестушка, дети принесут ей счастье и на этом, и на том свете. Вы же знаете, какая у меня мама. Она все мерит тем, как на том свете аукнется», – засмеялась Салима. Михрениса-то больше всего боялась как раз встречи с Захидой. К счастью, ее не было дома. Михрениса не спросила, где она, но знала, что Захида надолго не оставит молодую невестку одну. После слов Салимы Михрениса чуть-чуть успокоилась, но все равно на душе у нее было тревожно. Салима по молодости, по доброте ни о чем не подумала, накормила ребенка, но вдруг появится Захида. Не избежать тогда Салиме упреков набожной старухи. «Где же мама?» – спросила, наконец, Михрениса. «Мама стала парашютисткой», – улыбнулась Салима. «Пошла в бригаду к жене председателя Махалинской комиссии». «Слышала я про эту бригаду. А на завод она не ходит?» «Нет, работает дома. И знаете, как наловчилась. Да и со временем свободнее. Скоро придет». «До свидания, Салимахон. Мне пора. Пусть мать не знает, что я приходила. А завтра понесу крошку к врачу. Пусть выпишет искусственного молока». Михрениса взяла на руки спящую девочку, но, увидев, что пеленка мокрая, решила перепеленать ребенка. Михрениса развернула малышку, и как раз в это время в комнату вошла Захида. «Ой, золотая моя, заставили вы меня краснеть перед вами!» «Вам ли краснеть передо мной? Поздравляю с внуком!» — сказала смущенно Михрениса и обняла Захиду. «Спасибо, спасибо!» Захида оглянулась, и брови ее взметнулись вверх. На курпаче она увидела чернобрового беленького ребенка. «И вас я поздравляю!» Захида кинулась к Михренисе. «Сын? Дочь?» «Девочка, да только опять не моя. Эвакуировали из прифронтовой полосы. Мать тяжело ранена». «Уж не та ли, которую в госпиталь в школу привезли?» «Она? А вы тоже были в школе? Я что-то вас не приметила». «Народу набралась там тьма. Разве всех заметишь? Но садитесь, Михрениса. Глаз-то у меня не зря подергивался, чуял, что дома гость. Я и заторопилась». «Джанапа, не броните невестушку, не отказала в моей просьбе, накормила бедняжку, ведь все мы люди». Михрениса приготовилась к худшему, но старуха к ее сообщению отнеслась спокойно. «Зачем же бронить ее? Война идет», — сказала Захида. «В чем же согрешили эти малыши? Ее отец», — она кивнула на ребенка, — «может, сейчас рядом с моим Абиджаном сражается на фронте». Как же я могу порицать невестку за то, что она накормила обездоленное дитя? Аллаха я боюсь, но все-таки думаю, за добрые дела и Аллах карать не станет. «Правильно, апа», — медленно произнесла Михрениса. «А как про вас помню, радость наполняет душу. Аллах не спасал вас в мир на счастье невинных детей. Все знают об этом, и в газете не зря вас написали». «Да что особенного я сделала, па? Не вытерпела беды человеческой. Сердце защемило от чужого горя и только». Михрениса смутилась, щеки залил румянец. Она опустила голову. «А скажите, почему же не защемило сердце у этого Гитлера, чтоб он сдох? Он тоже когда-то был вот таким младенцем. Ведь болела душа у его матери из-за него. А что с ним стало? Зверь! И человека, и зверя сотворил Аллах. Но слыхали ли вы, чтобы из зверя вышел человек? Такого не было и не будет. А зверь из человека получился. И самый злой. Знала бы мать, какое чудовище выйдет из ее малыша. Наверное, своими руками придушила бы его. И Аллах пальцем бы не тронул ее за такой поступок». Захида говорила долго, пылко. Михрениса сидела потрясенная. «Неужели человек может так перемениться? Что делает война? И как говорит, умно, толково. Напрасно я думала о ней плохо. Совсем другой стала Захида». Взглянув на часы, Михрениса поднялась. «Засиделась я, па. Детишки, наверное, ждут меня. Вон уже смеркается». «Малышку вы оставьте у меня. Я присмотрю за ней. Салима, коли потребуется, покормит». «Нет уж. Пусть живет у меня. Спасибо и за то, что сделали. Попробую завтра показать девочку врачу, да и старшей будет спокойнее». «Ну, как хотите. А к врачу носить ее ни к чему. Девочка еще маленькая, ей необходимо грудное молоко. Раз не оставляете у нас, Салима будет ходить к вам». Захида сказала об этом, как о деле давно решенном. «Беспокойство вам, апа», – пробормотала Михрениса. «Пусть Салима кормит малышку, ее грехи беру на себя», – убежденно произнесла Захида. «Сто раз грешнее не помочь младенцу», – тихо отозвалась Салима. «Я на седьмом месте от радости, апа», – взволнованно проговорила Михрениса. «Желаю от всей души, чтобы вернулся ваш сын, я счастливил вас за вашу доброту», – сказала она, направляясь к калитке. Свекровь и невестка проводили Михренису за ворота и вернулись во двор. «Не делай это святое дело нехотя, доченька. Убавится молоко. Считай, что родила сына и дочку», — поучающе подняла палец Захида, склоняясь к уху Салимы. Глава 21. Школа стояла на горке и выглядела такой же веселой и шумной, как ее обитатели. Окрестные жители давно привыкли к школьному гамму и безошибочно определяли, когда кончался урок и начиналась перемена. Теперь все изменилось. Смолкли детские голоса, не раздаются звонки, не слышно смеха. Школьное здание окружает тишина, как будто наступили каникулы. Но стоит подойти ближе, и становится ясно – дело не в каникулах. Окна завешены белыми занавесками, а вокруг цветника, который в свое время разбили ребята, прогуливаются выздоравливающие в полосатых пижамах. Те, кто еще не может выйти во двор, смотрят в окно, любуются цветами, радуются птичьему пению. Школьники каждый день деловито копошатся во дворе, поливают клумбы, окапывают деревья, а старшеклассники под диктовку раненых пишут письма домой, читают бойцам книги, просто сидят рядом с ними, разговаривают. От всего этого у раненых становится легче на душе. Салима основательно уменьшила заботы Мехренисы, взяв на себя кормление малышки. Но слезы Ляны, то и дело твердившей «хочу видеть маму», сжимали сердце Мехренисы. Чтобы успокоить девочку, она три раза ходила с ней в госпиталь. Но дальше вестибюля им пройти не удалось. В последний раз Мехрениса настойчиво пыталась пробиться к больной, но тогда врач отозвал Мехренису в сторону и строгим шепотом сказал: «Лучше, если девочка не увидит мать. Она в тяжелом состоянии, почти не приходит в себя, вся в бинтах. Надежд на то, что она выживет, мало». «Разве скажешь это Ляне? Да она ничего и не хочет услышать, просится к матери и все тут. Ведь они же ходят, хала, почему мне не разрешают?» Со слезами на глазах твердит Ляна, указывая на школьников, которые свободно расхаживают по лестнице вверх-вниз. Когда они пришли в четвертый раз и снова услышали отказ, Мехрениса не выдержала и направилась прямо к начальнику госпиталя. Полковник медицинской службы принял ее любезно, внимательно выслушал. Он, по-видимому, догадался, что перед ним именно та женщина, которая взяла на воспитание нескольких детей, чье фото было в газете. Полковник задумчиво прошелся по кабинету, потом вместе с Мехренисой вышел во двор, где ждала Ляна. Он ласково погладил девочку по голове и повел ее в палату к матери. Мехрениса нерешительно шла следом. На высокой кровати лежала женщина с перевязанной головой. Не было видно ни лица, ни глаз. У кровати сидела девочка лет 15. Завернув длинные рукава свисавшего до щиколотки халата, и что-то записывала на листке бумаги. Увидев начальника госпиталя, она положила бумагу на тумбочку, встала, опустила руки по швам, в полголоса доложила: «Товарищ полковник медицинской службы, из школьного отряда медсестер...» Полковник сделал жест, как бы говоря: «Не надо рапорта». Потом взял лист бумаги, пробежал его глазами и покачал головой. Мехрениса узнала девочку. Имени ее она не помнила, но часто видела девочку с отцом, водителем трамвая. Они жили в этой же махале. «Мама!» – воскликнула Ляна, остановившись посреди комнаты. Губы женщины зашевелились. «Ляна! Марика!» – чуть слышно вымолвила она. Ляна закрыла лицо руками, плечи ее затряслись. Полковник обнял плачущую девочку, утешал ее. Женщина все шевелила губами, видимо, пытаясь сказать что-то связное. «Марика растет очень хорошо, мама. Мы обе живем у тети Мехри. Она тоже здесь», — наклоняясь к кровати, громко говорила Ляна, с трудом сдерживая рыдание. С минуту все стояли молча. Потом начальник попросил посетителей уйти. Тихо ступая, Мехрениса и Ляна вышли в коридор. За ними вышел и полковник. «Дядя, сидит же та девочка. Можно и мне посидеть? Разрешите, пожалуйста?» Ляна смотрела на полковника умоляющими глазами. «Эта девочка знает, что делать. Она почти медсестра, а ты еще маленькая, доченька. Вот маме станет полегче, тогда и разрешу». «Дядя, сначала поставим маму на ноги, доченька». Мехрениса вернулась домой с двойственным чувством. Успокоенная, что выполнила просьбу Ляны, но еще больше встревоженная тем, что увидела. Ляна как-то сразу замкнулась, часто плакала, но ни в этот день, ни в последующие в госпиталь больше не просилась. Однажды во дворе появилась дочь водителя трамвая. Девочка вызвала Михренису на улицу и, оглянувшись, зашептала. «Состояние матери Ляны ухудшилось. Она, вероятно, умрет. Меня послал полковник». Михрениса прежде всего решила поделиться этим известием с мужем. Махкам ака видел, как невыносимо тяжко стало Михренисе с появлением в их доме двух новых девочек. Но он и мысли не допускал, что можно было поступить иначе. «Как ни трудно, жена, надо тянуть. Там им еще труднее», – любил повторять Махкам ака, и Михрениса понимала, что «там» означало «на фронте», а «им» – «нашим людям», «фронтовикам». «Зайдем в госпиталь, мать, а уж потом отправимся на базар», – сказал Махкам ака, выслушав жену. «Умерла», – вздохнула дежурная медсестра в ответ на вопрос Михренисы. «Бедняжка! Хоть бы глаза открыла, чтобы в последний раз взглянуть на дочерей!» – заплакала Михрениса. Махкам ака насупился, опустил голову, подбородок у него задрожал. «Теперь надо думать о детях. Придется разлучить их, большую в детдом, маленькую в дом ребенка», – озабоченно сказала медсестра. «Нет-нет, не трогайте детей», – запротестовала Михрениса. «Шестерым нашлось у нас место, этим тоже найдется угол и кусок хлеба», – поддержал жену Махкам ака. Махкам ака задумался. «А что же сделают с ее телом?» – спросил он у медсестры. Та молча пожала плечами. Махкам ака и Михрениса посмотрели друг на друга. Думали они сейчас об одном и том же. «Ее дочери у нас, близкие мы ей, мы и похороним ее», — сказал Махкам ака. «Пойдемте в таком случае к начальнику. Это необходимо оформить». Медсестра зашагала по коридору, ведя супругов к кабинету полковника. Махкам ака, словно одурманенный насваем, сидел на краю супы, углубившись в свои мысли. Михрениса только собралась открыть рот, чтобы вывести мужа из оцепенения, как во двор вошла женщина-почтальон. Дети с шумом окружили ее. «Это вам!» – почтальонша вручила Михренисе пачку писем. «А это перевод. Распишитесь на обороте. Вот здесь». «Перевод?» – удивилась Михрениса и взглянула на извещение. «От Терещенко», – прочитала она вслух. «Ой, это ошибка, это не нам. Здесь ваше имя, фамилия и адрес указаны правильно». Почтальонша еще раз перечитала извещение. Махкам ака торопливо перебирал конверты. Нет, от Батыра опять ничего не было. Он разочарованно посмотрел на жену. «Прочитайте, Дада, письма ведь с фронта?» Ребята столпились вокруг отца. «Минутку, дети, сейчас почитаем». «Убей, не пойму, кто такой Терещенко? 500 рублей!» – продолжала недоумевать Михрениса. «Наверное, это все же ошибка, жена. Перепутали на почте. С какой стати незнакомый человек будет посылать нам деньги?» «Завтра схожу на почту, объяснюсь. А письма от кого?» Махкам ака распечатал конверт, начал читать медленно, негромко. «Уважаемые Махкам ака Михрепа, мы группа бойцов. Несказанно обрадовались, узнав, что вы усыновили сирот, воспитываете их. Мы почтительно склоняем голову перед вашим благородством. Воины нашего подразделения поклялись и дальше беспощадно громить фашистов, наносить им сокрушительные удары. В атаку мы пойдем с вашими именами на устах. Желаем вам доброго здоровья. Детям, которых вы взяли на свое попечение, мы желаем вырасти настоящими советскими патриотами, такими же добрыми людьми, как вы сами». «Ого, смотри, мать, 31 человек подписался», – гордо сказал Махкам ака, откладывая письмо в сторону. Дети заговорили шумно и оживленно. «Понимаете, они кричат имя Дады, а потом прибавляют «огонь», – объяснял Остап. «Что ты, совсем не так. Они произносят имя Дады, когда поднимаются в атаку», – с видом знатока спорил Витя. «Имя мамы тоже повторяют, да, Остап ака?» – спросила Леся. «А танкисты как?» – не мог понять Абрам. Командир им дает команду: «За Махкама Ака, за Михри Апа, вперед!» – выкрикнул Сарсанбай и, высоко подняв руки, побежал по двору. Дети расхохотались, не удержались от смеха и Михриниса с Махкамом Ака. Ну, теперь почитаем другие письма. Махкам Ака распечатал второй конверт. «Дорогие, милые мои, не удивляйтесь, что с этими словами обращается к вам незнакомая женщина. Я горжусь, что у меня такие соотечественники. Его Величество Человек, так хочется назвать мне каждого из вас. Сын мой был бригадиром в колхозе, дочь работала бухгалтером, зять – трактористом. Молодые, счастливые, цветущие. На другой же день после того, как фашисты заняли нашу деревню, на моих глазах застрелили всех – сына, дочь, зятя. Еще около 100 односельчан убили вместе с ними. До сих пор не могу прийти в себя. Неделю я была без сознания, а когда открыла глаза, увидела, что меня перенесли в землянку. Осталась я одна из всей семьи. Только через 4 месяца встала на ноги. За всю свою жизнь я и мухи не обидела, и курочки не спугнула. А сейчас, если б хватило у меня сил, душила бы фашистов собственными руками. Но я стара. Только и осталось мне, что слать на фронт письма. Родимые, отомстите фашистам за смерть моих близких, за страдания детей и стариков. Увидев в газете вашу фотографию, порадовалась всем сердцем. Низко склоняюсь перед вашим величием, дорогие мои, молящаяся денно и ночно за ваше здоровье Прасковья Маслова. О чем она пишет, Ака? Приставала Леся к брату, не понимая еще сурового смысла письма незнакомой женщины. Помрачневший Остап молчал. Разве не слышала? Застрелили у бабушки сына, дочь и зятя, раздраженно отозвался Витя. «Маму Абрама тоже застрелили», – вмешалась в разговор Галя. «Хватит об этом», – прервал ее Витя тоном взрослого. «Ну да-да, прочитайте другое, хорошее», – беззаботно ласкалась к отцу Леся. Махкам Ака взглянул на девочку. Вроде бы из письма она ничего не поняла, но все же уловила, что оно о чем-то страшном. «Ладно, доченька, посмотрим, что здесь», – сказал Махкам Ака и распечатал еще один конверт. «Уважаемый Махкам Ака, я был в одной роте с вашим сыном Батыром». «От Батыра Ака!» – воскликнул Абрам. «Погоди-ка, сынок». Михриниса подошла к мужу, уставилась на него испуганными, немигающими глазами. «За короткое время мы стали близкими друзьями. Нет, близкими друзьями – это не точно», – продолжал читать Махкам Ака. «Я рос сиротой. Нет у меня, как у Батыра, любящей матери, заботливого отца, которые писали бы мне, справлялись о моем здоровье. Здесь, в огне боев, мы с Батыром поклялись стать названными братьями, не разлучаться всю жизнь». «Помнишь, Батыр писал нам про этого парня?» – напомнил жене Махкам Ака. «Читайте, пожалуйста, дальше», торопила мужа дрожащая Михриниса. Махкам Ака поправил очки, посмотрел сквозь стекла на притихших детей. «Во время очередного боя мы переправлялись через реку, и в воде, и на берегу Батыр был рядом со мной. Фашисты напали на нас внезапно, из засады. Бой был коротким, но тяжелым. Мы попали в окружение. Вот тогда-то я и потерял Батыра из виду. 5 недель прошло, пока мы вышли из окружения. Батыра с нами не было. Возможно, он раньше меня оказался у наших. В гибель его я не верю. Очень прошу, пришлите мне адрес Батыра, если он вам известен. Солдатским приветом, Виктор Кисляков». Дочитал письмо Махкам Ака каким-то потухшим голосом. «Остальные потом. Идите играйте», – вставая, сказал он детям. Они почувствовали перемену в настроении родителей и разошлись, с тревогой поглядывая то на отца, то на мать. Михриниса стояла совершенно убитая, в лице ни кровинки. Махкам Ака, пытаясь казаться спокойным, заговорил с ней увещевающим тоном, точно с ребенком. «Возьми себя в руки. Дети видят. Этот солдат, Виктор, Он только что вышел из окружения. Откуда ему знать, что с Батыром? Может быть, Батыр давно воюет в другом месте?» «Наивный вы человек. Они же были вместе. Если Виктор вышел из окружения, а Батыр нет, значит он...» Мехрениса не решилась произнести страшные слова и закрыла лицо руками. «На войне чего только не бывает», – тщетно пробовал успокоить жену Махкамака. «Если Батыр сумел выбраться, то почему не пишет?» Махкамака не нашелся, что ответить. Он глядел на жену и молчал. «Напишу сегодня же Виктору, а плакать пока подождем», – наконец вымолвил кузнец после долгой паузы. Глава 22. Горькая участь осиротевших детей, их тяжкие мытарства связали семью Махкама-ака и Мубаракхон тесными узами. Услышав речь этой женщины еще при первом посещении детского дома, Махкама-ака проникся к ней большим уважением, а доверительная беседа с Мубаракхон еще больше расположила к ней кузнеца. У этой женщины безмерно добрая душа, а сколько выдержки! Восторгался он. Зная обычное безразличие мужа к чужим женщинам, Мехрениса встревожилась не на шутку и слушала эти похвалы, с трудом сдерживая раздражение. «Но на то она и заведующая детдомом, она обязана быть доброй к малышам», — сухо проговорила Мехрениса наконец. Но Махкамака не заметил тона жены. «Есть разные заведующие. Побывал я и в других детдомах. Знаю, Мубаракхон особая. Она просто рождена, чтобы воспитывать, пестовать детей». «Да уж, наверное, чистое золото, раз вам так понравилось», — ядовито усмехнулась Мехрениса. Но Махкама-ака уже нельзя было остановить. «Да, а вот спросить, есть ли у нее самой дети, не решился». А как она обходительна с людьми, тактична, внимательна, добра. Мехренисе вдруг стало невыносимо обидно это восхищение другой женщиной. Она повернулась и вышла из комнаты. Вскоре, однако, она сама познакомилась с Мубаракхон. Заведующая детским домом и вправду была необыкновенно обаятельна. Мехренисе она понравилась с первого взгляда. Несмотря на загруженность работой, Мубаракхон считала своим долгом навещать семьи, усыновившие сирот. Так она впервые попала в дом кузнеца. А вскоре семья Махкама-ака стала для нее родной. Иногда Мубаракхон заходила к супругам посоветоваться и по своим делам. Еще студенткой педучилища Мубаракхон начала работать в детском доме. Работе она отдавала всю душу. И дети платили своей воспитательнице самой искренней привязанностью. В Махале до сих пор помнили свадьбу Мубаракхон. Весь самодеятельный оркестр детского дома явился на торжество и без устали играл до рассвета. Теперь у самой Мубаракхон было четверо детей. В самом начале войны ее муж ушел на фронт, и на плечи женщины легли новые заботы. Характер работы тоже изменился. Мубаракхон стала директором специального эвак-детдома. К ней прямо с вокзала привозили эвакуированных ребятишек. Уже отсюда их направляли по детдомам и отдавали на воспитание. Махкама-ака и Мехрениса горячо интересовались работой своей приятельницы. Только услышат «Еще прибыли дети», сразу заволнуются, как разместят детей, как организуют уход за ними, как сделать, чтобы попали они в добрые и верные руки. Сегодня весть о прибытии нового эшелона с детьми принесла Салима. И после ее ухода Махкама-ака сразу поднялся, со значением глянул на Мехренису. Та без лишних слов накинула на плечи пуховый платок,